и услышать щелчок байка. Выстрел из РПГ здорово отличается от выстрела из автомата. Так, если в тебя стрельнули из автомата и не попали, ты сначала наблюдаешь вспышку, а потом слышишь выстрел. Это если достаточно далеко. При стрельбе из РПГ между щелчком байка и непосредственно выстрелом проходит что-то около 0,2 секунды. Мне удалось за это время прыгнуть вперед в сторону живого гоблина и метнуть в него нож. Я не Тарзан, чтобы с 20 метров нанести ножом смертельный удар, но интуитивно выбранный способ решения задачи оказался верным. Уловив периферийным зрением, что в него что-то летит, гоблин чисто рефлективно дернулся назад. Буквально чуть-чуть, но этого хватило. Вместе с гоблином на пару сантиметров сместился гранатомет, и рванувшаяся в этот момент из ствола граната... Я всегда очень уважительно относился к секундам, мгновениям, мигам. В обычном течении жизни о них забываешь. Время измеряется в минутах, десятках минут, в часах. Рабочий день в часах, сутки в часах. Никто не скажет, договариваясь о деловом или интимном свидании, встретимся у фонтана в 1736 секунд пополудни. Помните кино про Штирлица? «Не думай о секундах свысока». Я солидарен. Секунды, миги, мгновения — это другое измерение, другой уровень существования. Меняется скорость биохимических реакций в организме, исчезает возможность спокойно проанализировать обстановку, поскольку на этом уровне само время как таковое будто исчезает. В этом измерении война. Часть войны — ожидание. Утомительные марши, засады, долгий и мучительный плен, госпитальные койки. Другая часть — схватка, ближний бой с физическим контактом, когда все, буквально все пропадает куда-то и остается только кто кого. Гоблин, несмотря на свой большой боевой опыт, использовал этот миг почему-то так, как среагировал бы на его месте любой нормальный человек. Зажмурился, присел и прикрылся гранатометом. Мало ли чего. При взрыве противотанковой гранаты, даже если она кумулятивная, бывают неприятные сюрпризы, когда цель находится слишком близко. Типа куска раскаленного железа, летящего с бешеной скоростью в обратном направлении. Видимо, гоблин это хорошо знал, а потому потратил миг, чтобы позаботиться о своей жизни. Этого мига мне хватило, чтобы, зажав уши, покрыть в десяток прыжков, разделявшее нас пространство. Когда он открыл глаза и увидел меня перед собой на расстоянии 3 метра, было уже поздно переводить автомат из-за спины. Для этого требовалось еще 1/3 мига, и он это понял. Действительно опытный был гоблин. Вместо ненужных движений он поднял гранатомет на уровень лица и низко присел, пропуская над собой мое тело, летящее ногами вперед. Мои подошвы просвистели буквально в 2 сантиметрах над его головой. Я приземлился в низкую стойку и в следующие 0,5 мига боролся с инерцией. Мне надо было срочно назад к гоблину, а инерция... полета на эти 0,5 мига оторвала меня от него. Он воспользовался этим, чтобы выпустить из рук гранатомет, перевести автомат из-за спины и прочно ухватить его, направив ствол в мою сторону. Я в ужасе сжался и стиснул зубы. Сейчас очередь разорвет мое тело на части. И в этот момент за спиной гоблина оглушительно рвануло. Сработал самоликвидатор выстрела, который он собственноручно выпустил несколько секунд назад, будучи уверенным на 200%, что не промажет. Но он промазал, а с момента нажатия на спусковой крючок прошло много мигов, и он забыл, что если граната не находит цель, она самоликвидируется. поэтому он чисто рефлективно обернулся и присел чуть-чуть, всего на полмига. Но этого было достаточно, чтобы я справился с инерцией и прыгнул к нему, нанося с отмашки удар кинтасами правый в здоровенный нос и одновременно ухватывая левый ствол и дергая его влево-вниз. Он успел нажать на спусковой крючок до того, как я, закрепляя результат, заехал ему кулаком в висок. И ствол неприятно вибранул в руке. Довольно неожиданно, так что я чуть его не выпустил. От второго удара гоблин заметно поскучнел и обмяк. Но я еще раз крепко угостил его локтем в лобешник. После этого он мешком рухнул на землю. Схватка закончилась. Можно было перевести дух и опять жить в нормальном ритме, перестав считать мгновения. Я увидел, что из-за брони показались настороженные лица моего боевого охранения, а над броней почти одновременно возникли взъерошенные головы корреспондента и водилы. Проснулись, мать вашу так, а ведь могли и не проснуться. Ощупав поверженного врага, я убедился, что он жив, башка крепкая, однако. Мог бы и ласты завернуть. Бил я его очень серьезно.